Глава 8. После неприятного разговора со своим подопечным Харн решил тоже принять ванну. Он никогда не думал, что ответственность за кого-то так выматывает нервы. Его потряс поединок Лорана с Кайлом. Мальчишка говорил, что не владеет кинжалом, а сам двигался, как опытный боец. Прежде чем до принца дошло, что здесь что-то не так, подопечный уже успел здорово потрепать друга. А когда он стал оседать на землю, изумленно глядя своими глазищами, то у Харна вообще сердце чуть не остановилось. При этом парень напоминал ему задиристого цыпленка. Гордости и гонора ему было не занимать. Харна до глубины души уязвило его недоверие, когда он искренне захотел помочь. Он привык, что его внимание искали. Старались всеми силами заслужить его благосклонность. А тут происходит невероятное. Он сам протягивает руку дружбы, которую не спешат принимать. Харн вышел из ванной и застал Кайла, развалившегося в кресле. Тот уже успел переодеться и выглядел вполне сносно после кровопотери. «Тебя стучать не учили?» С легким раздражением спросил он. «Я стучал, ты не слышал. Решил тут тебя подождать». Ухмыльнулся рыжий в ответ, и Харн почувствовал легкое раздражение. Внезапно ему пришла в голову мысль, а что бы он сам почувствовал, ворвись к нему Кайл в ванную комнату? Ладно, он мог понять недовольство Лорана, но он же переживал за него. А если бы мальчишка заснул в ванной и захлебнулся? Он же еле выполз от целителя. У Харна руки чесались перекинуть его через плечо и доставить до дверей комнаты. И он еле сдержался, щадя гордость подопечного. «Что ты хотел?» «Вообще-то да. Ты можешь мне объяснить, чего вы все с этим пацаном носитесь?» «Кто это все?» — приподнял бровь Харн. «Мало того, что ты над ним, как курица, над яйцом дрожишь, так и мой отец посоветовал оставить парня в покое. Может, нам, в отличие от тебя, знакомо такое понятие, как благодарность?» — предположил Харн. «Ой, да ладно!» — состроил гримасу Кайл. «Дали бы денег и отправили в освояси. Не понимаю, ты зачем его под свою опеку взял? Зачем тебе лишняя головная боль в академии? Этот доходяга с таким характером моментально проблем на свой тощий зад найдет. От него же там мокрого места не оставят. Никто его и пальцем не тронет», — процедил Харн. «Иначе будут иметь дело со мной. И если ты мне друг, то и с тобой тоже. Не забывай, что и ты ему жизнью обязан». «Вот о чем я и говорю», — скривился Кайл как от кислого. «Если бы не знал, что ты по девочкам, то точно бы решил, что ты на парня запал. В зубы захотел», — разъярился Харн. «А что еще думать?» — огрызнулся Кайл в ответ. «То ты ему в глаза заглядываешь, то на руках таскаешь, когда он чуть пошатнулся». «Он падал», — рыкнул Харн. «И в глаза я ему заглядываю, потому что он не мой, а глаза намного больше слов говорят. Меня этот пацан уже бесит. Думаю, это из-за того, что он немного расписал тебя своим кинжалом. Много ума не надо, чтобы с таким клинком кого-то расписать», — фыркнул Кайл, но было видно, что вспоминать о своей неудачной попытке проучить Лорана ему неприятно. «Кайл, помнишь, ты спрашивал меня, зачем я вожусь с хромым щенком?» — напомнил Харн другу. «Это ты о том, который вырос злобную рыжую суку, спасшую наши задницы при засаде?» «Да, вредная псина была». Харн внутренне поморщился при таком неуважительном отзыве о своей любимице, которая погибла, бросившись на нож, предназначенный ему, но продолжил развивать свою мысль. «Вот и Лоран для меня тот же самый щенок, которому я хочу помочь встать на ноги. Надеешься, что однажды он спасет тебе жизнь?» — ухмыльнулся Кайл. «Он уже спас не только мою жизнь, но и твою», — ледяным тоном напомнил Харн, выведенный из себя. «Если на этом твои вопросы закончены, то покинь мою комнату, я хочу переодеться». Произнеся это, он подошел к шкафу, сбрасывая полотенце. «Можно подумать, я твой голый зад не видел», — фыркнули ему в спину. «Еще одно слово, и я решу, что мой голый зад для тебя привлекателен, если ты до сих пор не убрался из комнаты и на него любуешься», — не оборачиваясь, процедил Харн. Хлопнувшая дверь известила его о том, что он остался в комнате один. Раздраженный Кайл не придумал ничего лучшего, как пойти и поговорить с пацаном. Ему не понравилось напоминание о той рыжей суке. Даг тогда долго таскался со щенком, который признавал лишь его, а на других скалился. Сколько раз Кайл пытался подружиться с этой рыжей псиной, давал ей лучшие куски. Но та слушалась лишь Дага и даже несколько раз Кайла цапала, не позволяя приближаться к своему хозяину чужим, в число которых записала и его. Бесило это до невозможности. А Даг прощал своей любимице все. Вот и этот парень напомнил Кайлу то рыжее исчадие тьмы. Сначала он не имел ничего против парня. Даже хотел поблагодарить за спасение своей задницы. Не ожидал, правда, что спаситель окажется таким хилым. Вот и пошутил. «Малец, возьми и обидься». Кайл даже чувство юмора его оценил, но пацан казался слишком гордым и унесся, хлопнув дверью. Для Кайла стало неприятным сюрпризом, когда из-за этого на него Дак вызверился, а потом побежал утирать сопли пацану. Нехило этот заморыш Кайла и кинжалом отделал. Обидно, что пришлось применить весь свой опыт и все равно оказаться бессильным даже задеть его. И опять Дак встал на сторону парня. Кайл истекал кровью, а его друг схватил его противника на руки. Чуть тот пошатнулся. И где, спрашивается, справедливость? Разве они не друзья с детства? Разве не сражались множество раз плечом к плечу? Постучав и не получив ответа, Кайл вошел в комнату. В первое мгновение он и не заметил парня, что терялся на большой кровати. Подойдя поближе, внимательно рассмотрел того, кто вбивает в их давнюю дружбу с Дагом клин. Пацан крепко спал. Длинные густые ресницы бросали тени на щеки. Черты лица были тонкие и правильные. Парень явно еще даже не брился, так как кожа на щеках и шее была нежная и бархатистая, просто фарфоровая. Многие женщины мечтают о такой, но не имеют. Лицо его во сне расслабилось, и Лоран больше не выглядел настороженным и напряженным, скорее беззащитным. Длинная и изящная шея добавляла ему хрупкости. Не хотелось верить, что вот это недоразумение, пацан, который на большой кровати казался совсем ребенком, способен испортить их с Дагом отношения. Но Даг тоже хорош. Во всем потакает и постоянно принимает сторону подопечного. Тьфу! И отец туда же. Что такого в этом нескладном, изнеженном подростке? Ладно, завтра они приступят к тренировкам, и появится возможность отыграться. Кайл покажет, насколько Лоран жалок и безнадежен. Пусть пацан готовится. Сегодня веселился он, а завтра будет весело Кайлу. Развернувшись, он тихо покинул комнату.